Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских ситенсов. Мы уже сказали раньше, что первых шесть глав книги Даниила являются историческими по своему содержанию, а остальные приносят нам много пророческого света. Эти откровения от Бога Даниил получил даже в то время, когда он занимал высокое положение во дворце царя, в управлении страной. Хотя от ранней молодости Даниил был пленником, взятым насильно из Иудеи, но с помощью Божией он достиг большого авторитета во власти при царях вавилонских и медоперсидских. Его характер был неукоризненный, прекрасный по отношению к другим, и хотя он занимал политические высокие посты, но хранил свою духовную жизнь и верно служил живому Богу. В 7 главе мы читаем о первом его видении в дни царствования Валтасара. Это откровение он получил до событий, о которых свидетельствует 5 глава, 30 стих. Глава 8 передает о втором видении Даниила, который имел также во дни Валтасара. Как мы уже кратко упоминали, это видение было устрашающее по своему содержанию. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». 6 глава, 27 стих. Объяснение этого волнующего сердца и ум видения было даровано Даниилу самим Господом. Прежде всего, оно указывало на могущество Мида Персии. Эта империя победила Вавилон. Заметьте историческое указание на это в Библии. Даниила 5 глава с 30 по 31 стих. В ту самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий, медянин, принял царство, будучи 62 лет. Второе животное, связанное со свирепым козлом, который указывал на царство греческое, которое покорило Мидо-Персию. Обратите особое внимание, что после этого восстанет еще один могущественный царь-вождь. Это видение относится к последним временам. Греческая империя сойдет со сцены истории. И в одном месте восстанет этот вождь, который даже на вождя воинства сего вознесется. 8 глава, 11 стих. Сила и жестокость этого лидера греховного человечества определенно указывает на пришествие Антихриста, полного хитрости и беззакония, который соберет могущие земные силы против Господа Иисуса Христа. Заметьте слова 8 главы 25 стиха. «И при уме его коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погибнет многих, и против владыки владык восстанет, и будет сокрушен не рукою». Какие глубокие и правдивые слова пророчества Божие! Антихрист будет призывать к миру, но, обманывая человечество, он будет стремиться овладеть всем миром. Когда он достигнет своей цели, то начнет сильно преследовать евреев и направить свои взоры на Иерусалим. Он поведет свои армии против Господа Иисуса Христа, но успеха не будет иметь. Будет сокрушен не рукою, как мы уже говорили. Победителем окажется Господь Иисус Христос. В 9 главе мы находим пророчества, которые подобны сказанному в 5 главе 31 стихе, когда Дарий воцарился вместо вавилонского Валтасара. Ряд лет разделяет период времени, когда Даниил имел видение в 5 и в 7 главах, и события, переданные нам в 9 главе. Чувствуется, что Даниил в это время был отстранен от дел царских во дворце и находился в неизвестности. Валтасар вел распутную жизнь и искал и не искал совета мужа Божия. Но когда воцарился Дарий, он увидел качество Даниила и приблизил его к государственным делам, возвысив его по нашим дням к министерству положения. Можно думать, что плененные, переселенные из Иудеи, чувствовали себя в Вавилоне неплохо. Однако между ними были и такие, кто желал вернуться назад в Иерусалим. Надежда на его восстановление не покидала их сердец. Как мы уже изъясняли, это положение переселенцев, пророк Иезекииль поддерживал этот дух надежды в сердцах народа своими пламенными речами и пророчествами, что храм в Иерусалиме будет восстановлен. Хотя многие переселенцы и родившиеся в Вавилоне мало думали о возвращении в страну своих отцов. Но Даниил имел иные чувства и надежды. Он горячо верил, что великие благословения придут на его родной народ, и Иерусалим опять станет центром религиозной жизни и поклонения Богу согласно закону Моисея. Поэтому мы видим в книге Даниила, 9 главе, 2 стихе, что он прилежно изучал пророчество Иеремии, который возвестил суд над Израилем за грехи его. Даниил был воистину искательным истины в пророчествах и толкованиях их. Пусть и мы с вами будем ценить страницы Священного Писания, вникая в него с помощью Святого Духа. Это поможет нам отразить атаки сатанинские, как их отразил Господь Иисус в пустыне при искушении на горе. Он отвечал противнику словами Священного Писания и победил его. Даниил проводил много времени в молитве при изучении пророчеств Иеремии и других книг. Он убедился, что Израиль будет в плену в Вавилоне 70 лет. И ему стало ясно, что конец этого периода времени приблизился. И так он пришел к Господу в таком состоянии сердца своего. Первое. В духе глубокого смирения. Второе. С исповеданием непослушания и грехов народа. Третье. В поклонении Богу и признании Его праведности во всех делах Его. 9 глава, 7 стих. Четвертое. Познание Господней милости к народу Израиля, хотя он и согрешил. 9 глава, 9 стих. 5. Он никогда не забывал, как Бог вывел народ из Египта и не оставлял его до сих пор на пути в землю обетованную. 9 глава, 15 стих. 6. Моление о дальнейшей милости Божией, о восстановлении народа и Иерусалима. 9 глава, 16 стих по 19. Необыкновенно ясно эта часть книги открывает духовную природу Даниила, его глубокое доверие Богу, что он силен совершить великое для народа. Да будет эта истина ободрением и в наши дни для тех христиан, которые страдают за имя Христа, которых несправедливо преследуют. Хотя избавление кажется опаздывающим, но оно совершится. Господь знает конец при самом начале событий. Его плана никто не изменит. Даниилу было в то время около 90 лет, и почти 70 лет он прожил в пленении. Однако он не поколебался в надежде на Господа. В главе 9, 20 стихе он видел чудное отношение к Господу к молитве и посту, который совершал Даниил. Явился к нему небожитель Гавриил и заговорил к нему. Кто он был? При изучении случая в его явлении на земле мы видим, что он являлся ангелом, который возвещал особенно важные откровения. Он явился Марии и возвестил ей великую тайну рождения Спасителя. В шестый же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, деве, обрученной мужу именем Иосифу. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Луки 1 глава, 2 и 30 стихи. Этот же ангел Гавриил явился с пророческой вестью к Захарии. И сказал Захария ангелу: «Почему узнаю я это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». Луки 1 глава с 18 по 19 стих. Много раньше ангел Гавриил явился Даниилу. Даниила 9 глава 21 стих. А также, вне сомнения, он же явился ему еще дважды. 10 глава 11 стих и 8 глава 13 стих. Небесные служители, ангелы, являются послушными Господу во всем, хотя некоторые из них имеют высокое достоинство. Чувствуется при изучении Слова Божия, что они имеют высшие и низшие степени, связанные с их служением. Так Михаил назван князем ангельского рельма, духом небесным. «И восстанет тогда князь великий Михаил, стоящий за сынов народа своего». Даниила 12 глава 1 стих. Итак, благовейное упование Даниила на Господа и молитвенное общение с Ним было награждено откровением свыше, которое он получил от Бога. Слушайте нас опять. Слушайте подробности этого откровения на следующей неделе. Да будем мы приготовлены к слушанию голоса Божия. Аминь.